Давайте успокоимся. Захар Прилепин опять всех перевозбудил. «Комсомольская правда» взорвалась просто какими-то бешеными откликами на его письмо к Сталину в газете «Завтра», написанное от либералов. Виктор Шендерович и Игорь Иртеньев называют его антисемитом и чуть ли не сифилитиком. Подобных сильных выражений я давно не помню в нашей печати. Такой градус полемики, я думал, у нас уже невозможен. Возможен. Это еще раз доказывает, что спорить мы не умеем, а умеем клеить ярлыки, как в магазине. Давайте разберемся спокойно. Разумеется, Прилепин не антисемит и не сталинист. Говорю это просто как факт, не в его оправдание, потому что антисемит и сталинист тоже имеют право на жизнь и убеждения, пока они не перерастают в погромы и революции. А на каком этапе их остановить, ехидно спрашивают меня. А на этапе высокого развития культуры общества? Всего общества, отвечаю я. Конечно, Прилепин просто обиделся за народ, который жил и умирал при Сталине, а его сегодня пытаются лишить исторического прошлого. А оно, прошлое, да, было не только в лагерях, но в заводах, в ледоколах, в победе в войне и даже в космосе. Это все чистая правда, но Прилепин забывает одну вещь, которую мы почему-то вообще никогда не принимаем в расчет, когда говорим о Сталине. Сталинская империя начала зарождаться в то время, когда самым старшим из чистокровных советских людей было лет 7 от роду. Но и они не были чистокровно советскими, потому что были рождены и воспитаны подданными Российской империи. У нас не было ни одного станка и ни одной новой пашни, впервые сделанного и распаханной в советское время. Только куры и петухи были вполне советские. А вот пилили ледоколы на яхты в 90-е годы, безусловно, советские люди, причем генетически советские, с мозгами, которые наш советский дефицит абсолютно свихнул на вожделении к роскоши и шикарной жизни. Прилепин совершенно правильно обижен на то, что не слышен голос народной интеллигенции, но почему? Вот писатели. До революции все писатели были народническими. Ну, кого ни возьми, Толстой, Чехов, Горький, Короленко, все болели за народ. А в советское время писатели стали переделкинскими и стали болеть, я уж даже и не знаю за что. Были, разумеется, и Белов, и Распутин, и Астафьев, но я как-то не замечал в их прозе пламенной любви к советской власти. Или я плохо их читал? Но это я возражаю Прилепину по существу, а ему ведь не возражают по существу. Его ведь на чистую воду выводят и пишут о погромном подсознании русского народа. Господа, может, мы все-таки закончим с такими разговорами? Проблема письма Прилепина в том, что оно написано как бы изнутри либерального сознания, а если убрать кавычки, то псевдолиберального сознания. Оно написано от лица тех людей, в ответе своим оппонентам, он их без кавычек называет нелюдями, которым и в самом деле ни бог, ни черт не страшен, которые при оптимальных условиях распилят не то что Россию, но и весь мир, да и пилят, кстати, ведь от них уже Европа содрогается. Если Виктор Шендерович и Игорь Иртеньев писатели, то как же они не заметили этой чисто писательской провокации, как же они на нее повелись? Просто обидно за них, честное слово. Ведь те, от лица которых написано письмо, совершенно откровенно заявляют: «Усатый вождь, твои рабы создали столько заводов, столько кораблей, короче, столько всего материального, что мы теперь как сыр в масле катаемся, но спасибо от нас не жди, потому что дело это и твое, и наше страшное». В письме и особенно в ответе Прилепина своим оппонентам есть серьезные вопросы, которые мы перестали обсуждать в прессе, не говоря уже про такую смысловую яму, как ТВ. И это грозит нам очень неприятными последствиями. Они ведь все равно встанут рано или поздно. Например, каково истинное настроение и самочувствие, не говорю даже народа, но основной массы российского населения? Неужели вы всерьез думаете, что оно, это умонастроение, заглушено сериалами? Да откройте глаза! В этих сериалах давно прославляется сталинская эпоха и ее деятели. И это, что ли, делают люди, которые очень любят Сталина? Это делают люди, которые очень любят деньги и которые понимают, что Сталин нынче выгодный и лакомый товар. Или это Прилепин все эти сериалы шлепает? Например, как нам относиться к войне 41-45 годов? Как рассказывать о ней детям? Это была победа или что? Мы тупо завалили трупами свои же поля или пролили кровь за священное дело, за свою родину. И можно ли выпускать на центральное телевидение в день памяти начала этой войны поразительный по историческому бесстыдству фильм «Служу Советскому Союзу», из которого следует, что война затянулась потому, что не выпустили на свободу всех заключенных, включая уголовников? Что-то я не припомню, чтобы поэт Игорь Иртеньев, оскорбившийся на Прилепина за своего воевавшего отца, также неистово оскорбился на этот фильм. Наверное, он его просто не смотрел, ему все равно, а Прилепину не все равно. Что же касается еврейского вопроса, который возбудил Прилепин своим письмом, то здесь я, пожалуй, соглашусь, что напрасно он сделал это. Если этот вопрос и поднимать, то, по крайней мере, так, как это сделал Солженицын в «200 лет вместе». Хотя, помнится, и вокруг этой книги свистели камни и копья. Есть темы, вступая на которые, нужно отдавать себе отчет в том, что они начинены такими смысловыми минами, что раз 50 рванет, пока ты доберешься до того, что, собственно, хотел сказать. Так что соглашусь, но, знаете, тоже спокойно соглашусь, без истерики. Видите ли, в чем дело? Вот я вырос в обычной провинциальной интеллигентной семье. В нашей семье почему-то никогда не поднимался еврейский вопрос, но не поднимался и все. Потом я приехал учиться в Москву и узнал, что в московской интеллигенции он почему-то решается постоянно и очень бурно. Какие-то сплошные русопяты и русофобы. Мы в наших Палестинах и слов-то таких не знали. Это меня сперва озадачило. Но потом, читая чьи-то воспоминания об Анне Ахматовой, я узнал, что этого не знали и в среде обычной дореволюционной интеллигенции. Интересно, не правда ли? 15 августа 2012 года.